Вот. Вот теперь другое дело. Вот, все ясно. На каком она месяце? Кто, не понял Мурат. Ну, другая, кто? Нетерпеливо сказал военком. Замужем она, хмуро сказал Мурат. Как? Изумился военком. Тебе еще 18 нет, а ты уже любишь женщину, которая замужем? «Ара, не люблю уже!» — в отчаянии выкрикнул Мурат. «Не люблю! Ни ту не люблю, ни эту!» Военком некоторое время задумчиво смотрел на Мурата, потом сказал: «Ну ты даешь! Вот молодежь пошла, прыткая стала, а?» «Я замужнюю женщину первый раз, знаешь, когда полюбил!» Смотрю на тебя, сколько я времени потерял. «Ну, пустите меня в армию», — попросил Мурат. «Да, запутался ты, Расул, вот что я вижу». «Но ничего, ты еще молодой, правильно делаешь, что в армию просишься. Армия — это закалка. Эх, мне б твои годы, я бы их...» «Ну, не огорчайся, настоящая любовь у тебя впереди, и не одна!» И он действительно ушел в армию. Неделю обивал пороги кабинета военкомата, принес дюжину медицинских справок о здоровье, три характеристики из спортклуба «Динамо» и школы номер 71, написал 6 заявлений и добился таки своего. Его взяли в армию на 2 месяца раньше срок. Печатные машины, вращая огромными металлическими барабанами, швыряли на конвейеры кипы свежей газеты. Вместе с этим потоком уходило время. День за днем, газета за газетой, номер за номером. В тот вечер я дежурил по очередной своей небольшой статье, которая стояла на третьей полосе, и сидел внизу типографии в комнате, отгороженной от типографского шума стеклянной стеной. Комната была большая, залитая, как и вся типография, светом неоновых ламп. За столами трудились над своими полосами такие же, как я, дежурные сотрудники редакции. Мы отыскивали на сырых еще полосах последние ошибки, в попыхах меняли заголовки и так далее. Наконец, без 7-9, главный редактор подписал третью полосу в печать, мое дежурство кончилось. Я сказал своим коллегам привычное «до завтра» и пошел домой. Жил я тогда на квартире своего приятеля, уехавшего на 1,5 года в одной из южноафриканских стран в качестве корреспондента нашей газеты. От редакции до его дома было 6 остановок троллейбусом. Но сначала я зашел в гастроном, запасся холостяцким ужином, сыром, колбасой, пачкой пельменей, бутылкой кефира и батоном белого хлеба. Потом поехал домой. Лифта в доме у моего приятеля не было. Я поднялся на 3-й этаж пешком. На площадке 3-го этажа перед дверью моей квартиры сидела на чемодане Соня. Прислонившись спиной к стене, она дремала. Видимо, ждала меня давно. Я удивленно остановился. «Соня?» Потом она с любопытством оглядывала квартиру. Тут было на что посмотреть. Мой приятель не раз бывал в командировках за рубежом, особенно в Африке, и в доме у него было полным-полно африканских масок, статуэток из черного дерева, диковинных цветов в горшках и катках. Еще были 4 клетки с глухонемыми попугаями, дрочливыми канарейками и ярко-розово-синей птицей, название которой я никогда не мог запомнить. У ног Сони терся старый ангорский кот Сидор.